Эффорион. Как диким ланям, вам нет тут счета. Давайте станем играть в охоту. Вы будьте дичью, я зверолов. Хор. Нетрудной станет твоя работа, и так нас тянет в твои тенета. Твоя добыча, мы все без слов. Эффорион. Через лес и камни, не цель сладка мне, а лишь преграды влекут к себе. Победу надо купить в борьбе. Елена и Фауст. Мечется, как бесноватый, в голове лишь беззаконье. И как бы рогов раскаты слышатся в лесной погоне. Что за ярость? Что за пыл? Хор, быстро входя поодиночке, пробежал по кругу мимо, сделал бешеный прыжок, бросился неудержимо к самой дикой и увлек Эффорион, внося на руках молодую девушку. Неуловкою умильной. Я ее влеку насильно, чтобы радости хлебнуть. Крепко стискиваю грудь и целую в упоенье, победив сопротивление. Девушка. Стой, не тронь. Не так мы хилы в женском существе своем. Против неугодной силы силу мы в себе найдем. Думаешь, что так слабая? Думай, думай. Набегу я, схвачу тебя, играя, и тебя, смеясь, сожгу. Воспламеняется и, взвившись ввысь, сгорает в воздухе. В склепе под землей преследуй ускользнувшую победу. В небе опиши дугу. Эффорион, отряхивая остатки пламени. Ах, все о вражестей, глушь чернолесья, сбросить бы тяжести, взмыть к поднебесью. Ветер, неистово дуй и насвистывай, бейся морской дальний прибой. Прыгая со скалы на скалу, поднимается все выше.